Духовные принципы. Раби Михаил бен Песах Портнар. 16-й духовный принцип. Ничего не существует в общем, чего бы не существовало и в частном. Все миры, пяти миров, взаимосвязаны между собой. Только кетер не относится к четырем стадиям. Это только шореш. Все четыре стадии есть в каждом. Ничего в мире не существует, в чем не было бы четырех стадий. Но все они из каждого мира, в общем и в частном аспектах. Взаимосвязаны между собой, и поэтому мы видим, что нет ничего в общем, чего не было бы в частном и наоборот. Теперь мы видим, что человек – это маленький мир, потому что все его четыре стадии взяты от всех соответствующих миров. Все хохмот от хохмы взяты из мира Ацилута. Все кетеры взяты из мира Адама Кадмон. Любая бина приходит из мира Брия. Каждый левуш, одеяние, приходит из мира Ецера. А всякая малхут или хейхаль, зал, приходит из мира Асия. Поэтому все взаимосвязано, частное и общее. И в человеке есть совершенно все. Ему не надо выходить на улицу, ходить в церкви, синагоги, храмы. Ему не надо смотреть ни на какие другие вещи, чтобы найти что-то духовное в себе. Он только должен знать, как это работает. Изучением истины духовного он приводит свои келим в соответствии с этими мирами, со всеми источниками его собственных четырех стадий, в каждом своем проявлении, со связью с высшим кетером, через кетер каждого своего состояния. Все наши исправления состоят в том, что мы изучаем строение миров и динамику всех духовных явлений с целью практического применения в этом мире через свою частную душу. Все это должно строиться внутри тебя, в твоей душе, ибо ничего нет в общем, чего бы и не было в частном, и наоборот, нет ничего в частном, чего бы и не было в общем. Если я сейчас изучаю, как это происходит во всех пяти мирах Адама Кадмон и Абия, то есть Ацелут, Брия, Ецера и Асия, то же самое я найду и в себе. Это то, что мы говорим. Нет ничего в самой малой детали творения, чего бы и не было в общем аспекте творения. В самом маленьком живом существе есть в частном порядке все пять миров. Это знание очень важно, то есть как нам это необходимо для понимания многих аспектов, и надо помнить это всегда. И первое понимание состоит в том, что в тот самый момент, когда производится какое-то движение и обновление в каком-то мире, в каком-то малом аспекте, что в них тогда это и частное движение, исправление вызывает обновление в общем плане всех миров. От вершины Кава до конца мира Асия. Либо для строгости закона, или же для милости. И это действительно подобно одному человеку, что не может прийти ему в голову, что когда лишь маленькая часть какого-то его органа болит у него, или же он наслаждается им, что-то тогда все тело от его головы до ногтей ног не ощущает этого, так же дело обстоит и здесь. И пойми это хорошо. И поэтому то, что мы здесь учим в общем аспекте, очень важно и в частном аспекте, что говорят мудрецы. В том месте, где находятся мысли человека, там находится и он. Потому что там, где твои мысли, оттуда идет все питание для души. Там человек еще не грешит по-настоящему. Есть грех мыслительный, но еще можно предотвратить вхождение этих мыслей в тело парцуфа. Ибо когда желание прошло уже в тело, то грех уже осуществился телом. И то же самое в отношении хороших мыслей. То есть оправдывание, управление Творца дает жизненную силу в парцуф. И поэтому надо очень внимательно следить за своими мыслями. Приходят всякие мысли. Все приходит от Творца. И даже самые грязные мысли. Надо знать, что это приходит тебе от Творца. Но ты должен благодарить и за это, ибо твоя задача – связать то, что к тебе приходит. Тебе дают выбор, что связать своим обратным светом Орхозер. Потому что в голове все это еще только потенциально. И несмотря, сколько в нашем мире есть потенциальных наслаждений, бесчисленное множество и в разных вариантах, больше и меньше, все это дается человеку потенциально. А то, что мы делаем с этим, желаем ли или можем притянуть через Орхозер, вот в этом у нас и есть свобода выбора. И так исправляешь одно за другим, пока не придешь в состояние твоего личного гмар-тикун. А это состояние гмар-тикун есть и в каждом нашем исправлении. Состояние мини-гмар-тикун. Это элемент личного и общего гмар-тикуна. Он есть в каждом состоянии. Только его надо достичь таким образом, чтобы ЗА, то есть Зайрампин, и Нуква стали одинаковыми. Тогда в гмар-тикун свет Луны, Нуквы, будет как свет Солнца, ЗА, Зайрампин. Это суть всего исправления. В каждом человеке есть мужское и женское начало, то есть ЗА и Нуква, правое и левое, надхазе и подхазе. И это касается одинаково как мужчины, так и женщины. Человек, Адам, означает имеющий мужское и женское. Написано же в описании акта творения, он создал их мужчиной и женщиной. И вот это и есть человек, имеющий мужское и женское начало. Мы говорим о духовном, имеем в виду душу человека. И мужчины, мужское и женское, с общим мужским фоном, а у женщины мужское и женское с общим женским фоном. И вот Ари учит нас, что когда ЗА и Нуква, или мужское и женское, равны друг другу по уровню парцуфа в большом состоянии, то они уже не нуждаются друг в друге. Это означает совершенное состояние, и да, мужское не властвует над женской составляющей. В связи с этим хорошо вспомнить слова Творца, который обратился к Хаве после первого греха. Он сказал: «К твоему мужу будет у тебя влечение, и он будет властвовать над тобой. И поэтому человек покинет свою семью и соединит себя с женой, то есть со своей нуквой». В Торе дается только следствие греха Адама и Хавы. Это состояние, когда женская составляющая или женщина в общем аспекте имеет влечение к своему мужу. То есть она зависима от мужской составляющей. На самом деле, внутри самой женщины есть влечение к ее же мужской части. И вот она это проецирует после греха Адама и Хавы на мужчину. Какое бы влечение у нее не было, и сколько бы она не реализовывала свое влечение, она никогда не насытит ее. Потому что это состояние – результат извращения. Все искусство, вся художественная литература, которую мы изучаем, построена на результате греха Адама и Хавы. Влечение мужчины к женщине и наоборот. Вот эта надуманная любовь между ними – это все только результат греха Адама и Хавы. Это только желание получать и разные вариации получать ради себя. И вот мужское будет властвовать над женским. Это результат того, что она соблазнилась и соблазнила Адама. Конечно, он, безусловно, он сам соблазнился, но он стал властвовать над ней, и это нехорошее властвование, ибо оно не от истинной мужской природы. Это тоже следствие греха. И мы учим, что человек, и мы учим, что только тогда, когда человек внутри себя делает тикуним постоянно, в каждом своем желании, в каждом аспекте своих желаний. Когда он делает исправление и доводит нукву до гадлута, то есть сам зеа, мужская составляющая, дает нукве, и таким образом строит свою женскую часть, так что они становятся на один уровень. Только тогда, говорит нам Ари и Зоар, они не нуждаются друг в друге, тогда мужское не властвует над женским. Сила властвования, действия и ощущения также расстраивает баланс равновесия мужской части. Оно тоже следствие греха. Это сравнимо с тем, что в свое время сказал Ленин про революцию. Это состояние, когда низы уже не хотят, чтобы над ними властвовали, а верхи не готовы властвовать. Состояние, когда женское поднимается на уровень мужской, а мужское способствует ей в подъеме. И тогда оба становятся на один уровень, и тогда не нуждаются друг в друге. И вот только тогда лишь имеет место возможность настоящего, истинного соединения мужской и женской частей. Как внутри самого человека, в первую очередь, и также в общем аспекте, когда два человека соединяются вместе в истинном супружестве. Извне духовное ничего не исправишь, только изнутри, ибо нет ничего в общем, чего не было бы в частном. Если я частное исправляю, то это автоматически входит в общее, а не наоборот. А не наоборот, через общее прийти к частному. Не через массы, группы, которые служат Творцу, как дети или как раб служит своему господину. Так ничего не исправить, так ничего исправить и не получится. А когда я внутри себя индивидуально служу Творцу, то служу как сын Отцу, то есть ничего не желая себе, а только делать ему приятное. Чем я могу делать ему приятное? Только тем, что буду слушаться его голоса, ибо он хочет дать мне лично все лучшее, что у него есть в башне, которую он построил для меня. И если я прислушаюсь к его голосу, к слову его Торы, Зоара, Эцхаим, к тому, что мы учим, то я приведу себя в соответствии по свойствам с ним и его высшими законами мироздания. Таким образом, я исправляю себя, и в той же мере я исправляю и все мироздание. Это надо очень четко уяснить себе и выгравировать во внутренней части своего внутреннего мира, чтобы не попадаться на удочку мнимого совершенства толпы.